родился жених тебя, разбойника. И привезь на расправу ко мне. Чудные дела. А что, милый, увидел бы ты? На греха перепугаю доброго человека. Всем переполоху, но вы не хотите слушаться. Вы верно держите их руку. Вы бунтовщики. Что это? Вы забудете разбой. Oh. дальнюю дорогу. Не ровен час, нападут разбойники или другой недобрый человек. Пусть Бог милует от разбойников. И к чему рассказывать о такой на ночь? Страшно слушать. Разбойники не разбойники, а время темное. Да и кучер, он такой тендетный, да и маленький, его всякое кобыло побьет. И при том, он уже верно наклюкался. И пистоль, прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом. И руки себе подобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется. Благослови, мать, детей своих. Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде, и на земле спасает. Теперь по обычаю христианскому надо перед дорогою всем присесть. Так, нет. Нет. То-то, что нет. Ну, все нет. Готово. Теперь нечего мешкать. Нужды нет. А что мне делать? Надобно же было какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось собаке поутру рюмку открепить, мешаться вправо, как будто на смерть. Там теперь будет добрая помойка. Как бы только нам не опоздать. Федор Федорович, доброго дня желаю любезному другу и благодетелю. И-а-а-ну, и-а-а-на, и чё? Вы, как я вижу, устали. Потому что ваша раненая нога мешает. Моя нога. Хи-хи. Я вам доложу о себе, любезнейший друг и благодетель. Иоаннович, что я делал на веку своем? Или такие походы? Вам каким манером мне перелезть через забор канай карбашенькой немке. Нет, тут не на шутку сатана вмешал. Чудно, право, отдай понюхать табачку. У тебя славный табак. О, черт, славный стал. Я хочу вам рассказать одно особенное происшествие. Я этим летом умру. Смерть моя уже приходила за мной. Малина! моя. На том свете. Бублики, бублики, бублики, бублики, бублики, бублики, бублики, бублики, иди Богу хороши, купите, купите, бублики, бублики, бублики, бублики, бублики, бублики, бублики, бублики, бублики, бублики, бублики, бублики. Какая славная матрешка! Очень лакомый кусочек. Бублики, бублики, бублики, бублики. А подойди-ка сюда. Купите, купите, ей-богу, купите, купите. Хороши. А это что такое? Бублики, а ей-богу. Это что? Бублики. А это что? Позвольте мне, па! Ты не будешь Hey! Hey! майор Ковалев здесь. Вы изволили затерять свой нос. Так точно. Он теперь найдет. Что вы говорите? Каким образом? Странным случаем его перехватили почти на дороге. И паспорт давно был написан на одного чиновника. Где же он? Где же он? И странно то, что я сам сначала принял его за господина. Но, к счастью, были со мной почти. И я тот же час увидел, что это был. Где же он? Я близорук, и если вы станете передо мной, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Да где он? Моя тёща, то есть мать моей жены, тоже ничего не видит. Где же он? Где? Я сейчас побегу. Не беспокойтесь, я знаю, что он вам нужен. Принес его с собой. Но странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник, цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на стежке, на стежке. Я давно подозревал его в пьянстве и в воровстве. И еще третьего дня стащил он в одной лавочке портище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был. Так он, точно он. Вы кушайте сегодня со мной чашечку чая. Почел бы за большую приятность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Вот и прыщик на левой стороне. Поднялась дороговизна на все припасы. Точно! У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены. И дети, старший особенно подает большие надежды, но средств для воспитания совершенно нет. Но средств для воспитания совершенно нет. Но средств для воспитания совершенно нет. Он, точно, он. Вот и прыщик на левой стороне. Он мой собственный нос. Точно, он. Нос найден, нужно его приставить, поместить на свое место между двух щек. Не пристанет. Не приклеивается. О, ужас! Ну же, по... вылезай, дурак! Неужели он не прирастет? Куда тут? Сюда, батюшка, сюда. Это кого-то дело, этакое вот какое уж. Точно, никак неожиданное. Спаситель мой, спасите! Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного. Как давно случилось несчастье? Проснулся довольно рано и увидел вместо носа приглупое, ровное и гладкое место. А у вас все, что не есть, на своем месте. А вам какое дело, что у меня есть? Ага, ага, сядьте, поверните голову. Ай! Это ничего. Поверните голову на правую сторону. Так. Ай! Нет, нельзя. А-а-а! Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Сделайте милость, нет ли средства? Оно, конечно, приставить можно. Но я вас уверяю, что это для вас хуже. Как-нибудь представьте, хоть нехорошо, лишь бы только держался, я даже могу его слегка подбирать рукою. В опасных случаях я же притом не танцую, чтобы повредить каким-нибудь неосторожным движением. Представьте, все, что относится на счет благодарности, зависит, и уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства. Верите ли, что я никогда из корысти не лечу? Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил вам нос, но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом, или еще лучше влить туда две ложки острой водки и подогретого уксуса, и тогда вы сможете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь. Нет, нет, ни за что не продам, лучше бусом проложу. Извините, я хотел быть вам полезным. Что же делать? По крайней мере, вы видели мое старание. Штаб-офицерша, поточена которой я желала, чтобы я женился на ее дочке. Я сказал, что еще молод, что нужно мне послужить лет не то, чтобы уже было ровно 42 года. И потому что офицерша верно и изучение решила с меня испортить и наняла для этого каких-нибудь головок баб. Потому что никаким образом нельзя предположить, чтобы нос был отрезан. Никто не ходил ко мне по дому. Цирюльник же Иван Яковлевич прил меня еще в среду. Продолжение среды и даже весь четверток нос у меня был цел. Притом была бы мною чувствуема боль, и без сомнения рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Дело очень-очень плохо. Звали штаб-офицершу формальным порядком в суд, или явиться к ней самому и уличить ее. Не согласится ли она без бою возвратить вам то, что следует? А напишите ей, ладно, если напишу. Нос не будет, и так далее. Милостивая государыня, дорога, ведь Я уверена, что поступая таким образом, вы ничем не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет нашего его моего дома совершенно неизвестна. Равно, равно, как и то, что в этом есть. Ha ha ha! говорил. Глупыми что не правдоподобными слухами смущать народ. Нет никакого глаза, а все. Гуляет в летнем саду. Я говорил, что не на низком. И же ты туда? Туда. И я тоже. Пойду взглянуть. Ты здесь? Идем смотреть. Конечно. Нос майора Ковалева. Нос в летнем саду. Бежим, бежим, бежим, бежим. Скорей. Покажи нам нос. Сейчас, детки, сейчас бежим скорей. Саперщина даже непонятно, почему нос гуляет в летнем саду. Какой редкий феномен! Удивительно. Очень-очень странная икера природы. Пошли домой. Захочет домой, Вон она, эх, его. Право, как подумаешь. У тебя, Иван Яковлевич, вечно руки воняют. Отчего ж вы им вонять? Не знаю, братец, только воняю. Ну-ну-ну, смотри. Жена с радости не знает, что и делать, и ребенка ведет за руку. Здравствуй, здравствуй. Откуда жена ребенка? Бог дал, говорит. Ах ты, рожа, Бог дал. Ну, обломал таки сильно бока. Что же после оказалось, что он сам-то ведь был причиной рождения ребенка, похож на него, как две капли воды. Неугодно ли пожаловать завтра ко мне пообедать? И если вы посмотритесь на моей дочке, то я готова удовлетворить. На дочке все-таки не женюсь. Так просто парамур не зваль. Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно, сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника. Как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе. Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление. Это вздор, я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко.